718. Матерь мира. Сотрудничество со мною и будет космическим сотрудничеством. Начинаем новый цикл на Земле, но в созвучии с новыми космическими условиями и сочетаниями планет. Земная история ткется на небе. Звезды диктуют ее. История Земли записана в звездах. Звездная иерархия трудится в пространстве, создавая и утверждая новые формы жизни. Космическим велением, или, что тоже волею высшей, утверждается новый огненный цикл на Земле. Все его понимающие, приемлющие и помогающие его воплощать в жизнь мне сотрудники. Слушайте чутко, в пространстве уже звучат далекие колокола счастья.